Милые мои друзья, в эту минуту сжались ваши сердца предчувствием бедствия, но взгляните на вашу мать, на вашу воспитательницу и руководительницу. Разве вы заметили в ней волнение или тревогу? Видите ли вы в ее лице какое-либо потрясение, если даже вам и всему вашему оазису угрожает бедствие? Сегодня в ее жизни великий день. Светлое братство прислало ей новое платье, такое, какое носят все наставники, посвященные им и признанные достойными стать в ряды руководящих братьев всей светлой общины мира. Вы больше не видите на ее платье черных полос, напоминавших о смирении, о путнике тайной общины, откуда вышла мать, родоначальница вашего племени. На ее платье золотое шитье, сливающее в стежках своего рисунка всех людей Вселенной, отдавших жизнь труду для блага людей в одну семью. Ваша мать, имени которой вы до сих пор не знали, с нынешнего дня становится для вас матерью Анной. Что, как вы, вероятно, и сами знаете, значит «благодать». Сегодня этим именем окрестила вашу мать светлое братство. Не для того братство послало вам в ее лице благодать, чтобы на вас, ее детей, и на ваше дело обрушилась гибель. Она вас вырастила и воспитала не для гибели. Послезавтра, когда минует ваш оазис, гроза стихий, я поговорю с вами о задачах вашего племени в жизни современного вам мира. Сегодня же я призываю вас к героическому напряжению всех ваших чувств и мыслей. Не раз говорила вам мать Анна, что жизнь есть борьба. Она собственным примером учила вас выносливости, настойчивости и полному самообладанию в борьбе за жизнь. Пришел ваш час радости и счастья показать на деле, как вы умеете защищать дело вашей матери, защищать вашу родину. Это великий и благословенный для вас час забыть о себе, о страхе и муках и принести спасение многим путникам, что будут сегодня застигнуты бурей невдалеке от вашего оазиса. Готовьтесь, счастливые братья, к жертвенному труду спасения своих ближних за стенами оазиса, к спасению животных и завода в стенах его. Разбейтесь, женщины и мужчины, начиная с 16 и до 30 лет, на десятки, и выберите себе старшину в каждом десятке. Заботу о детях, слабых и больных женщинах, не входящих в этот возраст, возьмут на себя мои спутники. Они получат точные указания, как им работать. Мужчины старше 30 лет будут охранять сады и животных. Грегор и Василион будут спасать завод, так как буря сильнее всего обрушится на восточную часть оазиса. Животных соберите немедленно в конюшне и стойло. Ни одной собаки не оставляйте под открытым небом, так как в сегодняшнюю бурю они будут бесполезны, как искатели гибнущих в пустыне. Стихии их убьют. Когда для их работы настанет час, вы получите указание их выпустить». Люди, к которым привыкли животные, должны запереться с ними в их помещениях уже сейчас и рассыпать на полу листья того растения, что я им дам. Животные будут скованы сном, который не позволит им прийти в бешенство от ужаса бури. Этот зал вы сейчас же очистите и принесете сюда циновок, подстилок и подушек. Назначьте сотню людей, сильных и ловких, для дежурства в обоих залах. Сюда будут приносить спасенных. Через час я снова приду сюда. Соберитесь все выбранные старшины десятков. И велел Грегору и Василиону идти сейчас же на завод. И дал им все указания, как поступать с машинами и зданиями, сказав им, чтобы они отобрали себе человек 200 для помощи во всех плохо защищенных местах завода. Он дал каждому из них по пузырьку жидкости, назначение которой объяснил только им. Грегору он дал еще небольшую палочку в руки, которую тот принял с большой осторожностью и благоговением, опустившись на колени. Затем вместе с матерью Анной и развел всех наших друзей по указанным им для ночного дежурства местам. Последними он оставил у ворот Иессу, Бронского и Егора с несколькими десятками туземных великанов-силачей, велев Иессе одеть всех в сплошное теплое трико, которое ему дадут в кладовой матери Анны. Там же возьми и шлемы с небьющимися стеклами для глаз, иначе вы все ослепнете. Перчатки пришиты к рукавам трико, а сапоги придется вам поучить надевать здешних людей. Они о них и понятия не имеют, — улыбнулась мать Анна. Пока мы обходили те дома, где оставались дежурить Наталья Владимировна, Ольденкот и Слава, и где и мать Анна отдавали последние приказания, прошло больше часа. В атмосфере ничем еще не выражалось приближение той грозной бури, к которой так лихорадочно готовился оазис. Всюду бегали садовники и привязывали к большущим кольцам, ввинченным глубоко в землю, какие-то плотные чехлы, которыми они покрывали особенно ценные плодовые и пальмовые деревья, цветы и оранжереи. Возвратившись в обеденный зал, мы нашли в нем большую группу ждавших нас людей, старшин десятков, которым и велел собраться. Поручив каждому из них различные пункты оазиса, и еще раз повторил, чтобы ничто живое не оставалось на воздухе, и чтобы все старшины сейчас же заперлись со всеми теми обитателями оазиса, которые им поручены в назначенных домах. Он напомнил старшинам, что необходимо проверить количество воды, заготовленной в домах, сараях и оранжереях. Он выделил особые группы для охраны водопровода и машин, дававших свет. Только теперь я обратил внимание на освещение зала. Свет сосредоточивался в лампах, похожих на лампы в оазисе Дартана, только там он был ярко-белым, а здесь – голубым. Но времени для этих мыслей не было. Я твердо помнил наставление и не рассеивал внимания. Вскоре и простился со всеми, благословив на успешный и усердный труд, и, выходя, сказал мне: «Теперь начинается наша часть работы. Пойдем к воротам». И мы направились к выходу из оазиса. Здесь и проверил всех подчиненных на эту ночь Иссе и еще раз подтвердил им задание. Он не упустил ничего, вплоть до сигнальных знаков, которые будут им подаваться с маяка в сторожке. Объяснил, как надо будет готовиться к выходу к воротам, как открывать, чтобы буря их не сорвала, как и куда вводить караваны или их отбившиеся части, куда передавать спасенных людей. Простившись с Иссой и его подкомандными, мы вошли в гущу зеленой стены, и только теперь я увидел высочайшей, непроходимой толще зеленой стены, выстроенную из зеленого же невероятной толщины стекла, круглую башню. Размеров ее я сообразить не мог, но понял, почему в маскировавшей ее зелени я не видел этой башни, въезжая в оазис. Мать Анна повернула какой-то руль, башня засветилась внутри, и я увидел, что она колоссальная не только вширь, но и вверх вздымалась выше живой зеленой стены. Отойдя на шаг вправо, мать Анна нажала еще какую-то едва заметную кнопку, и послышался играющий звук пружины, точно что-то с силой и звоном отскочило в сторону, и через несколько минут между землей и плитами башни стала образовываться щель. Кусок стекла толстого, точно целая скала, плотно прилегавший к соседним слоям башни, медленно пополз вверх. Не дойдя и до половины высоты человеческого роста, он остановился. Пружина снова издала точно такой же звук, как в начале подъема стекла. Мать Анна хотела вторично нажать пружину, но и остановил ее. «Времени терять не приходится. Проползем в эту щель, уже пора подавать сигналы Набата и Света, чтобы сюда поспешили недогадывающиеся о приближении бури путники». И действительно, внезапно один за другим пронеслись два порыва ветра, от которых зашумели и задрожали все деревья оазиса. В воздухе пронеслись вой и пыль, точно пролетела темная стая зловещих ведьм. Мы проползли в щель. Мать Анна нажала пружину с внутренней стороны, стекло камень поползло вниз, и через несколько минут мы очутились в таком мертвом молчании, точно мы были в могильном склепе в глубине земли. И стал подниматься по лестнице, довольно широкой, винтовой, сделанной из белого стекла, как чашки Грегора. Лестница чудесно сверкала, точно чисто вытертые фарфоровые тарелки. Над нею велись круглые поручни такого же зеленого цвета, как сама матовая башня. Я насчитал 170 ступеней, а мы все еще не были на самом верху. Оставалось пройти еще два пролета. Каждый пролет имел небольшую площадку, и кверху башня не суживалась. На каждой площадке был кран с водой и маленький бассейн. Мать Анна на всех площадках открывала краны, и вода бежала не только из самого крана, но и из нескольких тонких труб, сплошь в дырочках сбегая в бассейны, а оттуда переполняя их землю. Только потом я понял, как благодатна была для нас прохлада этой воды, спасавшей нас от удушливого жара, раскаленного песком воздуха. Хотя стекло и не пропускало жару внутрь, но самые стены башни с внешней стороны накалялись, как утюг. Бежавшая сверху донизу вода наполняла относительной прохладой наше заключение.